Когда приходили гости, моментально накрывался стол, становилось тепло, и казалось, что потрескивает разложенный на берегу моря костер, и ветерок с гор задувает. И даже если ничего такого в доме не было, всегда была манна небесная в виде просеянной кукурузной муки, душистая жгучая подливка и кусок ноздреватого немагазинного сыра отыскивался в пустом холодильнике. И вот уже питерского разлива хванчкара, на которую Медея посматривала с легким презрением, пенилась в маленьких керамических стаканчиках рядом с поспевшими точно по волшебству лепешками. Под ногами крутились два зеленоглазых мальчика, и Медея выговаривала им на своем любовно-ворчливом языке. Муж Паша приветливо улыбался из дверного проема и сразу же исчезал. Сказать ему все равно было нечего. Иногда Медея опять влюблялась. Правда, все это были уже не Ясоны, хотя она, как бывшая богиня, умела возвысить до себя любого смертного. Но стоило только ослабить хватку, как смертные эти возвращались в свое исходное состояние. Так было дважды, а может, трижды. Во всяком случае, последнего своего возлюбленного она уже целиком придумала и видела в нем только то, что хотела видеть. У этого окончательного неясона были светлые, слегка на выкате глаза, редеющая шевелюра и речь простолюдина. Как на беду, он был одного с Медеей роду племени, так что смесь получилась гремучая. Медея затеяла развод с Пашей. Тот сказал, что подаст на нее в суд и лишит материнских прав. Вот тогда-то и полетел утюг. Развод длился больше года. Друзья были вовлечены в эту битву, их клан разбился на два лагеря. Одни безоговорочно осуждали Медею и сочувствовали Паше. С теми Медея порвала, не задумываясь. Другие жалели и поддерживали Медею. Таких было большинство. Медея ушла из дома и оставила детей. А куда она могла их забрать? В съемную однокомнатную квартиру, где они поселились с этим последним неясоном? В Колхиде у матери Медеи был свой дом. Медея потребовала продать причитающуюся ей часть, ведь надо было обзаводиться новым жильем. Мать прокляла Медею, но дом продала. Деньги от продажи дома быстро растаяли, а неясон стал кататься по городу на белой Волге. Он любил машины. Вскоре мать Медеи, невысокая плотная женщина, приехала, чтобы приглядывать за внуками. Черные, густо крашеные волосы были уложены вокруг ее головы жгутами, которые шевелились, как змеи. Приехав, она первым делом еще раз прокляла дочь. Так у них было заведено между собой. Неясон расправил гордые крылья и заявил, что женится на Медее. Можно подумать, из браков богинь со смертными получалось что-то путное, но все облегченно выдохнули. Оставалось непонятным, как быть с детьми. Медея встречалась с мальчиками по воскресеньям в кафе неподалеку от дома, закармливала сластями, заваливала подарками и заливала слезами. Надо было искать постоянное жилье, ведь съемное съедало все деньги. Паша сказал, что квартиру ни за что не разменяет, и опять пригрозил лишением прав. Тогда Медея устроилась работать дворником. Им, по крайней мере, давали служебную площадь. В своей упрямой любви к последнему неясону она готова была зайти как угодно далеко. Однажды мы с моим тогдашним другом возвращались из поздних гостей. Стояла белая ночь, тихая, как помешательство. На пустом загородном, недалеко от метро Пушкинская, но ближе к Техноложке, я увидела махавшую метлой Медею. Уж лучше бы она улетела куда-нибудь на этой метле. В свои волшебные края, что ли? Медея улыбнулась нам с царственной невозмутимостью. Точно все происходящее было как дважды два. Пока мы болтали о том о сём, с Московского проспекта свернула белая Волга. За рулем вальяжно сидел неясон. Медея быстро закинула в машину свою метлу и была такова. Обещанная свадьба действительно состоялась. Только ни я, ни кто-либо из прошлых или настоящих друзей Медеи на ней не присутствовал, потому что неясон решил владеть Медеей безраздельно и бдительно всех от нее отсек. В этом он проявил себя настоящим специалистом. А потом я уехала из своего города, и с Медеей мы только перезванивались.